Глава 12. После душа Анжела устроила мучившейся похмельем Галине аутодафе, и после 30 минут мучительных переговоров, во время которых Анжела несчётное количество раз переходила от неприкрытой лести к угрозам и от клятв верности к проклятиям до седьмого колена, Галина наконец сдалась. Пообещав пока не доносить на Алису, она заслужила звонкий поцелуй и спасительную дозу 40-градусного лекарства. Около полудня она вышла из подъезда и решительно направилась к центру, но по мере приближения к исторической части города её уверенность начала потихоньку испаряться, уступая сомнениям и страху. Отель «Бельвью» располагался в центре, на набережной Ааре. Перед выходом девчонки её тщательно проинструктировали. «Он на королевский дворец похожий. Громадный, мимо не пройдёшь. На самом берегу торчит», – живописала Галина, хлопнув Алису по плечу. «Попытай судьбину, Алька, авось и выйде». Подмёрзшие за ночь лужи к обеду подтаяли и хрустели под ногами, как Монпасье. Солнце, ослабевшее за зиму, постепенно набирало мощь, приятно грея спину. В прозрачной синеве там и сям бродили одинокие барашки облаков. Респектабельное Бельвью, возведённое в начале 20 века, она заметила ещё издали. Неподалёку высилось солидное здание федерального парламента. Кроме первого этажа, где, вероятно, находились рестораны, конференц-зал и прочее, Алиса насчитала ещё 3, плюс мансарды под нарядными коричнево-красными крышами. Высокие стрельчатые окна отеля помпезно сверкали. Отель прямо-таки источал дух сытого буржуазного довольства. «Самодовольный дедуля», – констатировала Алиса, не замечая, что рассуждает об отеле как о живом существе. Подойдя поближе, она поняла, что её и близко не подпустят. У входа дежурили 2 охранника, а за стеклянными дверями виднелся дюжий швейцар в синей ливрее и фуражке с золотой кокардой. Отель выглядел неприступной крепостью, пропуска в которую у неё не имелось. Остановившись напротив, она следила, как время от времени к подъезду подъезжали и отъезжали умопомрачительные дорогие машины – лимузины, Бентли. Один раз даже отреставрированный довоенный Роллс-Ройс проехал. На переднем сиденье рядом с шофёром в униформе сидела похожая на принцессу выхоленная дама – в мягком замшевом берете и надменно поджатыми губами. Совершенно подавленная фешенебельностью отеля и его постояльцев, Алиса топталась в отдалении, не зная, как подступиться к 2 смахивающим на бультерьеров сытым охранникам. Время шло, а она не знала, как поступить. Часы на цит-логге пробили 3. Их медлительный торжественный звон подстегнул Алису. Время шло, а дело не двигалось. «Что же делать?» Алиса нервно забегала вдоль здания и вдруг неожиданно для самой себя решительно двинулась ко входу. Привалившийся к стене мордатый секьюрити вопросительно взглянул на худенькую рыжеволосую девушку в тёмных очках. Алиса разом оробела, но, заметив, что мужчина смотрит на неё со снисходительным любопытством, сбивчиво заговорила. Она отчаянно трусила, понимая, что охранник обязательно обратит внимание на её жуткий акцент. «Простите, пожалуйста, мне нужно встретиться с фрау Фридман. Она остановилась у вас». От смущения язык заплетался, коверкая самые простые слова. Алиса густо покраснела. Но, похоже, служащие отеля настолько привыкли к иностранцам, что заикания Алисы не вызвали у мужчины никакой реакции. Его смутила лишь необычность просьбы. Брови блюстителя порядка поползли вверх, он громко фыркнул и процедил. «Вас пригласили?» «Нет, но мне очень нужно», – пролепетала девушка, понимая, что если сию секунду не найдёт нужных слов, то охранник откажет ей, и последняя надежда рухнет. «Ничем не могу помочь», – сухо ответил охранник. И блаженно зажмурился, подставив лоснящееся довольством лицо тёплым лучам солнца. И тут Алису осенило. Она суетливо пошарила в кармане куртки, нашарила там бумажку в 20 франков и сунула её в оттопыренный карман охранника. Тот прервал сиесту и лениво глянул на Алису. «Вы, фройлен, тут не крутитесь. В отель вас не пустят. У нас генеральный секретарь ООН остановился. Приказано, чтоб муха не пролетела. Не то, что вы. А насчет фрау Фридман я, так и быть, узнаю. Подождите». И он в развалочку двинулся к дверям. Минут через пять он появился снова и, степенно подойдя к Алисе, доложил. «Фрау Фридман с дочерью остановились в 62-м номере. Сегодня никуда не выезжала. Но портье сказал, что она распорядилась подать машину к подъезду к 5 часам. Это все, что я могу для вас сделать, фройлен». И охранник отошел. Сообщение о том, что Диана Фридман проедет мимо нее в 5 часов, приободрило Алису, хотя она решительно не понимала, как этим можно воспользоваться, не бросаться же под колеса. Отойдя на приличное расстояние, она уселась на берегу и принялась смотреть на реку. Старушка Аре ворчливо шуршала серой волной о бетонные плиты набережной. Алиса рассеянно наблюдала, как вода вылизывает и без того чистые камни. Здесь все было неправдоподобно чистое. Сились придумать что-нибудь из ряда вон выходящее. Упаднические настроения, охватившие ее со вчерашнего дня, подняли голову, окрепли, внутри закопошились грязные мысли. «Броситься бы с моста и дело с концом», – думала она, глядя на безмятежную водную гладь, покрытую блестящей рябью мелкой волны. «Зачем мне говорить с этой женщиной? Разве она мне поверит? Тут же позвонит в полицию и выдаст меня с потрохами. И начнутся мытарства, допросы, избиения, суд, тюрьма. А вода? Вот она. И все кончится. Разом». Мысль о самоубийстве пришла ей в голову не впервые. Но в отличие от того первого порыва в Гриндельвальде, теперь она казалась такой естественной, логичной. «Вот оно решение. И почему она не додумалась до этого раньше?» Алиса вдруг почувствовала громадное облегчение. Вода притягивала ее, звала, манила, обещая утопить горечь и боль в вечном покое, освободить, наконец, от непрерывного кошмара. Алиса сама не заметила, как поднялась и точно под гипнозом добрела до моста Нидингбрюки, потом до его середины и остановилась, зачарованно глядя на искрящуюся водную гладь. Легкий ветерок перебирал ее рыжие локоны, мелкая волна вкрадчиво шептала: «Иди ко мне, убаюкаю, зацелую, успокою, иди ко мне, ко мне». Не отдавая себе отчета, Алиса медленно перегнулась через перила, и вдруг в ее голове возникла отчетливая картина последующих событий. Она словно на мгновение заглянула в будущее. Вот она стремительно летит с моста, бешено колотится сердце, со всего маху падает в ледяную воду, но холода не чувствует. Отчаянно барахтается, пытаясь спастись, ее выталкивает на поверхность. Она сильно бьет по воде руками, но мокрая куртка и тяжелые сапоги мешают, тянут ее вниз. Теперь ей очень холодно, ноги сводят судорогой. Вот она захлебнулась раз, второй, третий. И вот уже вода смыкается над головой. Она еще пытается бороться, но силы постепенно оставляют ее. Нечем дышать. Вокруг только темная мутная вода. Она постепенно заполняет легкие. Изо рта вырываются последние серебристые пузырьки спасительного воздуха. Сознание мутится. И Алиса медленно-медленно опускается на илистое дно. За спиной промчалась машина. И шофер такси, заподозривший неладное, громко посигналил. Алиса опомнилась. Беззаботно светило солнце, слышался отдаленный смех катающихся на прогулочном трамвайчике. «Бррр!» – очнулась Алиса. «Нет, даже в моем незавидном положении здесь как-то уютней». Она окончательно пришла в себя и вдруг хлопнула себя ладонью по лбу. «Эврика!» Промчавшаяся мимо такси, а может, это было само провидение, принявшее облик обычного таксиста, подсказало ей решение проблемы. «Я возьму такси и поеду за ней», – бормотала она. «Точно. А когда она доедет до места и выйдет из машины, я перехвачу ее по дороге и все расскажу. И будь что будет». Оживившись, девушка бегом побежала к перекрестку. Там было проще всего поймать машину. Без 10:05 Такси, сидевший на заднем сиденье Алисой, дежурило вблизи отеля. Пожилой шофер с потешными бакенбардами, точь-в-точь Бенкендорф из учебника истории, долго не мог понять, что от него требуется, а когда сообразил, то отказался наотрез. «Я, фройляйн, не Джеймс Бонд, чтобы за людьми следить». Алисе пришлось пустить в ход все свое обаяние, сочинив вполне правдоподобную историю о том, что она русская, вышедшая замуж за швейцарца, оставившая ради любимого родину, семью и так далее, теперь страдает от беспардонных измен мужа. И ей, бедняжке, приходится следить за негодяем. Путая немецкие слова с английскими, потому как скудного запаса немецких слов хватило ненадолго, она выглядела довольно убедительно. Таксист хмуро щурился, но слушал, не перебивая. В конце душераздирающего повествования Алиса картинно всплакнула и получила-таки согласие и кучу назиданий бывалого семьянина в придачу. «Вы, фрау, поступаете неправильно. Меньше знаешь, лучше спишь. Чё за ним гоняться? Набегается, сам придет, никуда не денется. Это я вам точно говорю». В 5:05 от подъезда Бельвью отъехала черная «Тойота». За рулем сидела красивая брюнетка, не раз виденная Алисой по телевизору. Явно чем-то озабоченная, она не смотрела по сторонам, руль держала небрежно одной рукой. Второй постоянно поправляла сползающий с головы алый шарф. «За ней», – скомандовала Алиса. «Это и есть соперница?» – уточнил старик. И когда Алиса утвердительно кивнула, сокрушенно покачал головой. «Красивая!» И, сообразив, что сказал бестактность, торопливо добавил. «Но вы, фрау, тоже хорошенькая!» Развернувшись прямо посередине дороги, Диана Фридман стремительно помчалась в сторону Зевтигенштрассе. Такси с Алисой последовало за ней. Автомобиль свернул на Миттельштрассе и остановился у небольшой закусочной. Через минуту из дверей бистро показался высокий мужчина в темных очках и широкополой, надвинутой по самые брови, шляпе. «Он!» – ахнула Алиса, узнав своего воскресного преследователя. Сердце учащенно забилось, она прикусила губу. Таксист понял ее по-своему. Мастерски, лавируя между многочисленными машинами, он проворчал что-то вроде: «Не надо так переживать, фрау. Мужчины – народ слабый. Яркий фантик их привлекает. На время. А потом домой, к жене под юбку». Алиса не ответила. Она абсолютно не понимала, что происходит, интуитивно чувствуя, что разворачивающиеся события крайне важны. Кто этот неизвестный? Вчера Алиса решила, что он из полиции. Теперь она сомневалась. Может, он частный детектив, нанятый Дианой для поисков Алисы? Она терялась в догадках. Не дождавшись ответа, таксист обиженно поджал губы и сосредоточился на погоне. Пару раз «Тойота» неожиданно сворачивала, теряясь из виду на несколько мучительно долгих минут, и Алиса паниковала, испуганно взвизгивая и досадливо хлопая себя по коленям. Таксист молча сопел и, нагоняя беглянку, удовлетворенно крякал, косясь на Алису торжествующим взглядом. Напряженно всматриваясь в несущуюся впереди машину, Алиса не заметила, как поредели многоэтажные дома, и за окном замелькали пригородные коттеджи. Дорога очистилась, машины попадались все реже, и шоферу пришлось держать приличную дистанцию, чтобы не вызывать подозрений. Наконец, «Тойота» плавно притормозила, свернула на местную дорогу и, подъехав к стоявшему на отшибе большому двухэтажному особняку, на воротах которого мелом было написано почему-то по-английски «For sale», остановилась. Алиса занервничала, и у поворота, где чернели густые заросли ракитника, схватила шофера за плечо и приказала: «Все, высадите меня здесь, дальше я сама». «Сама, сама», – недовольно проворчал таксист. «Вы, девочка, только глупости не наделайте», – отеческим тоном заключил он. «Хотя это не мое дело. С вас 73 франка». Не глядя на старика, Алиса сунула ему 100 франков и выскочила из машины. Спрятавшись за кустарником, она чувствовала себя охотницей, пантерой перед прыжком. Кровь заиграла, сердце гулко колотилось. Всем существом она ощущала, что роли переменились. Из загнанной жертвы она превратилась в преследователя. Интуиция подсказывала, что ключ к разгадке близок. Стоит только протянуть руку и взять его. Но как? Местность была пустынной. Кроме голых деревьев, торчащих по обочинам узкой дороги, ничего. Если она двинется следом за стоящей машиной, из которой, кстати, никто так и не вышел, то ее заметят. Алиса растерянно огляделась. Слева метрах в 20 виднелось длинное деревянное строение, что-то вроде заброшенной фермы. И за неимением лучшего Алиса быстрым шагом направилась к нему. Минуты через 3 она оказалась под надежным прикрытием. Здесь ее увидеть не могли, но и она, в свою очередь, не видела ничего. Сообразив, что попала впросак, девушка решила проникнуть внутрь и понаблюдать за происходящим через имевшееся под крышей крохотное оконце. Открыть дверь, запертую только на засов, особой трудности не составило. Алиса, пыхтя, отодвинула задвижку и, пугливо озираясь, вошла внутрь. Помещение оказалось обыкновенным коровником с длинными рядами кормушек и поилок. Оно явно пустовало, и тщательно вычищенные стойла сиротливо глядели на непрошенную гостью. Слабо пахло молоком и душистым сеном. Единственное напоминание о том, что здесь когда-то разводили скот. Поглощенная слежкой, Алиса с трудом взобралась на одну из перегородок между стойлами и выглянула в окно. Пункт наблюдения оказался на удивление подходящим. Территория в радиусе 100 метров просматривалась как на ладони. До особняка, правда, было далековато, но зрение у нее, слава богу, отличное, и она приготовилась наблюдать. Машина стояла на прежнем месте. Похоже, что из нее так никто и не вышел, потому что ворота дома оставались по-прежнему закрытыми. Прищурившись, Алисе удалось разглядеть 2 темных силуэта в автомобиле. Значит, она права, и Диана с незнакомцем находится внутри. Что они там делают? Как ни силилась Алиса разглядеть, что творится в салоне, ей это не удавалось. Глаза заслезились от напряжения, все слилось в одно мутное дрожащее пятно, и Алиса шепотом чертыхнулась. Начинало темнеть. Ничего не происходило. Машина стояла на прежнем месте. Правда, в какой-то момент дверца со стороны водителя распахнулась, но из нее снова никто не вышел. Еще через секунду она захлопнулась, и снова тишина. «Сколько прошло времени? 20 минут? Полчаса? Час?» Она не понимала. Время тянулось бесконечно. Алиса устала балансировать на жесткой узкой перегородке. В необитаемом помещении было холодно, ныла спина, затекшая от неподвижности. Но девушка не отлипала от узкой щели оконца, боясь что-нибудь пропустить. Хотя спустя некоторое время в душу начали закрадываться сомнения. «И зачем я здесь торчу? Что толку? Ничего не происходит. Может, они поговорят по душам, да и уберутся во свояси?» Кряхтела она, разминая окостеневшие суставы. «Да, но зачем для обычного разговора было уезжать к черту на кулички? Что они там делают?» – гадала она. «А может, они любовники?» Неожиданная мысль развеселила ее. «Осыпают друг друга поцелуями, а я, как последняя дура, караулю их на этом насесте». Она уже начала сомневаться, что мужчина, севший в машину Дианы Фридман, тот самый злой гений. «Мало ли народу в шляпах шатается», – рассуждала она. «Ну, высокий, ну, плащ того же цвета, ну, нос длинный. Но ведь я близко ни одного, ни второго не видела». Последнее умозаключение повергло ее в уныние. Теперь она уже была убеждена, что ошиблась. И луч надежды, вспыхнувший в ее душе, когда незнакомец сел в машину Дианы, потух. В тот момент, когда она окончательно уверилась в поспешности сделанных выводов и была готова спуститься со осточертевшей перегородки, произошло следующее. Дверца машины резко распахнулась, из нее выбрался мужчина и стал быстро удаляться в противоположную от шоссе сторону. Свидание окончилось. Алиса тяжело спрыгнула вниз и поспешила к выходу. Она решила выйти на дорогу и, дождавшись, когда Диана будет проезжать мимо, попробовать тормознуть ее. Надежда, что богатая дама возьмет попутчицу, была мизерной, но попробовать стоило. Задыхаясь от быстрого бега, она выскочила на трассу и тут с удивлением обнаружила, что машина стоит на прежнем месте. «Похоже, госпожа Фридман решила здесь заночевать», – удивилась Алиса, плотнее запахивая куртку. «А может, она купила этот домик и дрыхнет в одной из спален, пока я тут дежурю?» Однако окна, окруженного глухим забором дома, оставались темными. Холодные сумерки стремительно опускались на землю. Мимо, моргая красными глазами габаритов, проносились автомобили. Черная «Тойота» теперь практически сливалась с окружающим мраком. И если бы Алиса не знала, что перед воротами особняка стоит автомобиль, то ни за что не разглядела бы его. Потоптавшись на обочине минут 15, девушка забеспокоилась. Автомобиль не двигался с места. Значит, что-то случилось. И Алиса начинала догадываться, что. Подозрительный тип в шляпе скрылся около получаса назад. Диана осталась в машине. Машина стоит на месте, несмотря на наступившую темноту. Судя по сгустившемуся мраку, шел 8 часов вечера. Порядочные люди в это время ужинают и отправляются на боковую. А Диана Фридман не походила на женщину, привычную к спартанским условиям. «Может быть, она ждет возвращения того типа?» – колебалась Алиса. Верить в догадку об очередном убийстве не хотелось. С Алисы было достаточно 5 предыдущих. «А если все-таки...» Тело покрылось холодной испариной. «Тогда прочь отсюда!» – ахнула она. «Бежать!» Но, поразмыслив, она горько усмехнулась. «Куда? Кому? А если Диана ранена? Может, ей нужно помочь?» Мысли бестолковым роем носились в разгоряченной голове. «Да, ведь это шанс!» И Алиса представила, как она спасает жизнь вдовы Фридмана, после чего та полностью реабилитирует ее перед правосудием, назвав имя подлинного убийцы. «Сказочница фигова!» – обругала она себя. Мечты мечтами, но нужно было что-то предпринимать. Около нее уже 2 останавливались машины с предложением подбросить до Берна. Она упрямо отказывалась, интуитивно чувствуя, что ведет себя опрометчиво. Собравшись с духом и пообещав себе быть предельно осторожной, Алиса решилась. «Я только подойду к машине и посмотрю на нее. Может, в ней вообще никого нет. Может, я просто не заметила, как она ушла», подбадривала она себя. Но по мере приближения к зловеще вспыхивающей в свете проезжавших машин одинокой «Тойоте», она занервничала. Ноги плохо слушались. Внутри нарастала противная дрожь. Предчувствуя что-то очень нехорошее, Алиса медленно бочком пододвинулась к машине и заглянула в окно. Так и есть. За рулем виднелась фигура женщины. Она сидела неподвижно, запрокинув голову назад. По всей видимости, она была мертва. Обойдя автомобиль с другой стороны, Алиса приникла лицом к окну, чтобы лучше рассмотреть тело, и даже зачем-то постучала в стекло, втайне надеясь, что она ошиблась, и женщина попросту уснула за рулем. Но чуда не случилось. Женщина не шелохнулась, никак не отреагировав на стук. А это могло означать только одно – она мертва. Сердце гулко застучало. Алиса испуганно огляделась по сторонам. Ни души, только пустынный дом равнодушно глядел на растерянную девушку. Алиса снова повернулась к машине, глаза попривыкли к темноте. И, вглядевшись в тонкий обрис женского профиля, смутно белеющую во мраке длинную шею, Алиса попыталась рассмотреть кровь на горле, ведь отца Жана нашли с перерезанной глоткой, или одежде. Но ничего не было видно. С виду все было в полном порядке. «А если она все-таки жива?» Смутная надежда еще теплилась, и Алиса решила проверить. Она снова обогнула машину и распахнула дверцу. В салоне загорелся свет, и Алиса невольно отпрянула. Женщина смотрела на нее широко распахнутыми, невидящими глазами. На лице застыла гримаса ужаса и отвращения. Бегло оглядев труп, Алиса никаких внешних повреждений не обнаружила. ни пулевых ран, ни порезов. Женщина выглядела абсолютно нормальной, но мертвой. Единственная странность – это выражение крайнего омерзения и годливости на ее лице. «Будто за ней сам дьявол приходил», – с жалостью подумала Алиса, удивляясь собственной выдержке. Страх отступил, уступив извечному женскому любопытству. За последнее время она перевидала столько покойников, что очередной труп вызвал у нее лишь замешательство. Ни страха, ни паники она не ощутила. «Оказывается, правда, что ко всему можно привыкнуть. Даже к смерти», – сокрушенно подумала она. И внезапно обратила внимание, что в скрюченных в предсмертной судороге пальцах женщины виднеется что-то красное. Она быстро протиснулась в машину и притронулась к руке покойницы. Рука была прохладной, и Алиса инстинктивно отпрянула. Труп остывал. Прикасаться к нему было неприятно. Преодолевая естественную брезгливость, Алиса склонилась к руке женщины, стараясь рассмотреть предмет, зажатый в пальцах мертвой женщины, и вдруг остолбенела. Диана сжимала в руке телефон Nokia, на ярко-красном корпусе которого золотом были выгравированы Алисины инициалы. Это был ее собственный мобильный телефон, подаренный ей Марком за 2 недели до смерти, тот самый, что она оставила в Гриндельвальде. Ее залихорадило. Преступник подбросил его на место преступления, дабы в очередной раз навести след полиции на нее, Алису. «Нужно во что бы то ни стало забрать его». При мысли, что придется разжимать пальцы трупа, ее замутило. Ее обычная реакция на стресс. Пересилив тошноту, она протянула руку к безжизненной ладони покойницы, как вдруг услышала за спиной странный пугающий звук. Неторопливое зловещее шипение, точно из баллона с жидким кислородом, медленно-медленно выпускали газ. Алиса повернула голову и ахнула. На заднем сиденье неторопливо шевелились толстые черные кольца. «Змея», – поняла Алиса. Тело сразу сделалось ватным, ладони вспотели. Тварь чуть приподняла узкую голову и вперила в Алису мертвенно-холодный немигающий взгляд профессионального убийцы. В безгубой щелеобразной пасти черной стрелой мелькнул раздвоенный язык. «А!» – истерично взвизгнула Алиса и опрометью кинулась прочь. Она неслась к вспыхивающему редкими огнями автомобилей шоссе, не чуя под собой ног, не разбирая дороги, часто спотыкаясь о невидимые в темноте земляные кочки. В горячке, вылетев прямо на середину асфальтового полотна, отчаянно замахала руками перед несущимся навстречу микроавтобусом. Ошалевший шофер едва успел ударить по тормозам и вильнуть в сторону, чтобы не сбить полоумную, выскочившую прямо под колеса. Выпрыгнув из кабины, он подбежал к бледной перепуганной Алисе и принялся гневно отчитывать пьяную дуру. Поток брани, обрушившийся на ее голову, немало не смутил Алису. Она то глупо улыбалась и твердила, что ей необходимо срочно попасть в город, то принималась всхлипывать и просить у обозленного водителя прощения. Шофер, щуплый человечек лет 35, несколько раз обошел вокруг машины, придирчиво попинал колеса и, убедившись, что машина не пострадала, смилостивился над ходившей за ним по пятам конючившей девушкой, распахнув перед ней дверь. Устроившись на заднем сиденье, Алиса притихла, скупо отвечая на попытки шофера заговорить с ней. Она лихорадочно обдумывала случившееся. Ловушка захлопнулась окончательно. Если до сегодняшнего вечера у нее был крохотный шанс донести до полиции правду о совершенных преступлениях, очень она надеялась на Дианину помощь, то после того, как завтра обнаружат тело с ее Алисиным телефоном в руках... «Ох!» – жалобно простонала она, и обеспокоенный шофер поинтересовался ее здоровьем. Не обращая внимания на любопытного водителя, Алиса в сотый раз прокручивала события последних дней и каждый раз заходила в тупик. Единственное, что она теперь знала, это то, что убийца – мужчина, и он методично оставляет на месте преступления улики, свидетельствующие против нее. Но кто он? И главное, зачем? Что она ему сделала? Что они все ему сделали? И куда ей деваться сейчас? Девчонки честно предупредили, что дальше покрывать ее не намерены, потому как о собственных шкурах пекутся. Опять в бега? До первого полицейского, спросившего документы? Вопросы, вопросы, вопросы, а ответа нет. Тупик. Микроавтобус скользил по ровному автобану, мягко покачиваясь на рессорах, будто пытаясь утешить потерянную, затравленную девушку. Вдали показался озаренный миллионами огней Берн. Алиса инстинктивно съежилась, понимая, что скоро окажется на промозглой зимней улице и нужно принимать решение. «Попробую посоветоваться с девчонками», – уныло подумала она. «В конце концов, идти мне больше некуда». Круглые часы на приборной панели, подсвеченные тусклым зеленоватым светом, показывали без четверти 9. Значит, девушек нужно искать в клубе. Справившись у водителя о пункте назначения, она выяснила, что он едет на вокзальную площадь встречать кузена, прибывающего из Парижа, и попросила оставить ее на Бубенбергплац. Оттуда до кабарет можно добраться на трамвае, в крайнем случае пешком. А крайний случай был явно не за горами. В кармане Алисы оставались последние 10 франков и пустой флакон из-под духов. Она достала заветную склянку и вдохнула запах прошлого, запах утраченного рая. Как же все это далеко теперь и безвозвратно. Не ценила тогда, глупая. Считала, что ей это принадлежит по праву. А теперь... «Не гроша за душой». Невесело думала она, глядя, как за окнами автомобиля бурлит ночная жизнь столицы. Симпатичные жиголо и принарядившиеся туристы, толпы подвыпившей молодежи и почтенные отцы семейства спешили отвлечься от дневных забот. На Бубенбергплац торопливо сновали пассажиры, встречающие, провожающие, энергичные грузчики с пирамидами чемоданов. Алиса завистливо смотрела на всю эту разношерстную публику, сознавая, что ей простые радости жизни, как то поход в бар или поездка в другой город, заказаны раз и навсегда. «Со дна поднялась, туда же и вернулась», – процедила она. «Все на круги своя». Понаблюдав некоторое время за толпами снующих туда-сюда пассажиров, она направилась в сторону клуба. Что она будет говорить девчонкам? Как объяснит свое внезапное появление в клубе? Расскажет ли о гибели Дианы? И главное, как они на это отреагируют? Алиса не думала. Просто отпустила все, махнула рукой. Чего уж теперь, будь что будет. Ее последняя надежда рухнула. Преступник обложил ее со всех сторон. Единственный шанс попробовать упросить хозяина клуба выдать ей фальшивый паспорт под залог. Избежать на юг, за холустье. Устроиться уборщицей или горничной в отеле. Молить Бога и ждать своей участи. Но под залог чего? У нее же ничего не было. Разве что... Алиса протянула руку и нащупала золотой крестик на шее. Ее величайшая драгоценность, подаренная мамой на 14-летие, со словами «Да хранит тебя Бог, доченька». Алиса не снимала его ни при каких условиях. «Не сохранил, вот», – попеняла она, бережно ощупывая тонкую золотую пластину. Пошел дождь. Толпа людей на улице поредела. Возле нее услужливо притормозило такси. Но Алиса, будучи на мели, раздраженно отмахнулась от водителя. «Фигуру, блюду», – съязвила она. Дождь разошелся не на шутку. Куртка промокла. Девушка быстро озябла и ускорила шаг. В ее положении еще только простуды не хватало. Наконец, впереди замаячила красно-желтая вывеска клуба. Охранник, дежуривший у входа, вместо приветствия хмуро буркнул. «Опаздываешь. Хозяин уже 2 раза спрашивал». Алиса молча влетела в клуб. Гримерка пустовала. Девочки уже были в зале. Наспех переодевшись в подаренное Айзой платье с пайетками, которая болталась на ней, как на вешалке, и спешно поправив макияж, Алиса привычно нырнула в слоистые облака, плывущего по залу табачного дыма. Несмотря на будний день, В зале было полно народу. Гремела музыка, слышался пьяный хохот. В центре, в ярком луче прожектора, вокруг шеста, грациозной змеей велась смуглая грудастая Айза. Справа мягко светилась ниша бара, где три бармена в красных жилетках едва поспевали обслуживать посетителей. «Аншлаг», – подумала Алиса, выискивая глазами девчонок. Сейчас она как никогда нуждалась в их советах и поддержке. «Да где ж они, черт?» – встревоженно пробормотала она. И в это мгновение заметила Анжелу. Роковая брюнетка в оранжевом декольте уже порядком нагрузилась и бойко с сознанием дела клеила у барной стойки здоровенного краснолицего норвежца. Повиснув у парня на шее, она осыпала обалдевшего от выпивки и сигарет детину звонкими поцелуями и визгливо хохотала. Галины не было видно. Вероятно, она уединилась с клиентом. Справедливо рассудив, что на работе следует работать, Алиса решила не отвлекать Анжелку, и так как все места у бара были заняты, заняла пустующий столик в дальнем углу заведения. Спустя полчаса Анжела заметила такие присутствие Алисы. В первую секунду ее длинная физиономия вытянулась еще больше, но она молниеносно взяла себя в руки и приветственно махнула рукой, давая понять, что скоро подойдет. Еще через несколько минут она ловко протиснулась сквозь толпу и подсела к Алисе. «Я только на минутку. Ты чё припёрлась?» – прошипела она, не выпуская из поля зрения оставленного без присмотра норвежца. Алиса открыла было рот, чтобы рассказать о своих злоключениях, но, поняв, что Анжели не до нее, снова его закрыла. «Мухаммед сказал, что тобой интересовались», – продолжила та. Но в эту минуту на колени к незадачливому парню нахально взгромоздилась конкурентка. Анжелу подбросила. Она порывисто вскочила и, не глядя на Алису, бросила. «Сейчас мы с Йентим Гансом джазу дадим, и я вернусь». «Иду, котик!» Громко пропела она и, бормоча, «Сейчас я этой заразе патлы-то повыдираю», ринулась обратно к бару. Гансами они с Галкой называли всех клиентов, независимо от их возраста и национальности. Алиса огляделась. На сцене темпераментную полнотелую Айзу сменила стройная светловолосая Фрида. И публика немного присмирела. Свист и улюлюканье разгоряченных мужчин, всегда сопровождавших выступление Айзы, стихли. За столиком напротив сидел невысокий смуглый мужчина с раскосыми глазами, одетый в экзотическую, расшитую люрексом летнюю рубашку «Апаш», он беззастенчиво разглядывал Алису и, как только понял, что она его заметила, пересел за ее столик. «Hi, girl. My name Choi Fukon». Буравя ее щелками хитрых глаз, он принялся рассказывать, что он китаец. Имеет в Малайзии большой лесопромышленный бизнес, мебельную фабрику и собственный завод по сборке автомобилей. Алиса вежливо, как положено по инструкции, кивала, никак не комментируя услышанное. Китаец заметно огорчился, поняв, что тугой кошелек не произвел на девушку должного впечатления, и возобновил атаку, пригласив ее в Куала-Лумпур на ближайший уикенд. Бедняге в голову не приходило, что добрая половина его рассказа так и осталась для Алисы тайной за семью печатями. Ее английский был весьма далек от совершенства. «В центре города я построил 18-этажную башню с бассейном на крыше», она так и называется «Башня Чой Фукона». «Приезжай, я все оплачу», – распинался он, пихая ей в руку 100-франковую купюру. Алиса с улыбкой взяла деньги, поблагодарила и вновь закивала щедрому клиенту. Не добившись ответа, азиат заказал скотч с колой и, взбодрившись алкоголем, перешел в наступление. Принялся ощупывать под столом Алисины бедра. Задыхаясь, он сбивчиво бормотал что-то об американских солдатах во Вьетнаме, которым на передовую для поднятия боевого духа привозили красоток, что завтра ему предстоит подписание контракта на 2 миллиона долларов, и он тоже нуждается в поддержке красивой женщины, словом, нес полную околесицу. От него разило потом, виски и восточными благовониями. Алиса недовольно морщилась, и, вежливо кивая, отодвигалась от настырного китайца все дальше и дальше, рискуя в конце концов свалиться со стула. Китаец совершенно распоясался, запахло скандалом. Анжела с Галиной как сквозь землю провалились. И в тот момент, когда Алиса совсем было собралась звать охрану, над столом нависла тень. Алиса подняла голову и обмерла. Перед ней стоял тот самый мужчина в плаще и шляпе, ее злой гений. Он смотрел на нее, не отрываясь. Из-под широких полей виднелся длинный нос, на подбородке торчали пучки редкой светлой растительности. «Как у козла», – подумала Алиса, цепенея. Пронырливый азиатский бизнесмен оценил ситуацию, быстро встал из-за стола и мгновенно затерялся в толпе, оставив Алису с незваным гостем, что называется, нос к носу. Мужчина присел рядом, и Алиса почувствовала, как что-то твердое уперлось ей в ребра. Оглядевшись по сторонам, мужчина убедился, что в баре никому до них нет дела, и отрывисто произнес: «На улицу. Перед входом стоит серый Volkswagen. Садись в него и не вздумай что-нибудь выкинуть. Пристрелю». Говорил он медленно, с сильным и очень знакомым акцентом. Бесконечно растягивая гласные, вместо «в» произносил «ф», вместо «д» у него выходило «т». Это было знакомо, очень знакомо. Но где и когда она могла слышать такой акцент? Осознав, что в ребра упирается не что иное, как пистолет, Алиса судорожно сглотнула и кивнула. Выйдя из-за стола, пошатываясь и поминутно спотыкаясь, Алиса направилась к выходу. Мужчина неотступно следовал за ней. «Где же девчонки? Черт бы их побрал!» – билось в голове. «Галя, Анжелка, миленькие, где же вы? Как вы мне сейчас нужны?» Пробираясь через толпу, мысленно молила она. Но девчонки, очевидно занятые с клиентами, так и не появились. Чуда не произошло. Не помня себя, она вышла на ярко освещенное крыльцо. Вышибала осведомился, почему она так рано уходит. Алиса вымученно улыбнулась, соврала, что ей не здоровится, и села в машину. Все происходило точно в дурном сне, в голове ни единой мысли, только страх, всепоглощающий, тупой, животный. Мужчина сел за руль, и машина рванула с места. Поначалу Алиса смотрела строго перед собой, боясь взглянуть на похитителя. Потом, чуть успокоившись, осторожно, исподволь, принялась изучать его профиль и вновь вернулась к мысли, что она уже когда-то видела этот длинный, как у Буратино, нос, жесткую линию подбородка. Но где и когда? Автомобиль мчался на бешеной скорости, рискуя нарваться на неприятности с дорожной полицией. Разноцветные огни уличных реклам слились в одну непрерывную светящуюся полосу, напоминая сигнальные огни взлетной полосы. Часто постукивая зубами от нервного возбуждения, Алиса все еще силилась рассмотреть похитителя. Способность соображать понемногу восстанавливалась. Правда, это были мысли типа: «Все, дорогуша, пришел твой черед». Или «Задушит, или пристрелит. Пусть лучше застрелит, так быстрее». И все это под тягостный аккомпанемент похоронного марша. Похититель хранил молчание. Тем временем они выехали за городскую черту на широкий, хорошо освещенный автобан. И тут оказалось, что раньше Алиса и представления не имела о быстрой езде. Неизвестный утопил педаль акселератора до отказа. Volkswagen ответил глухим ревом, тревожной дрожью корпуса и рванул с невероятной скоростью. Сомлевшей от испуга девушке показалось, что автомобиль в буквальном смысле оторвался от земли и летит над асфальтовым полотном дороги, как самолет на бреющем полете. Она в смятении прижала руки к груди и умоляюще взглянула на водителя, не осмеливаясь протестовать. Тот даже головы не повернул. Только жестокая усмешка тронула уголки узких, крепко сомкнутых губ. Прошло еще около часа, прежде чем Алиса решилась спросить, куда они направляются. Сообразив, что если бы убийца хотел ее прикончить, то давно бы это сделал, остановившись в глухом местечке, она осмелела и решилась на попытку наладить контакт. «Простите, а куда мы едем?» – заикаясь, спросила девушка. «Заткнись!» – визгливо отрубил незнакомец, не поворачивая головы. Тулья его шляпы задевала крышу салона, но тот, казалось, этого не замечал. Только тут до Алисы дошло, что мужчина говорит по-русски, с довольно сильным акцентом, но по-русски. Она вспомнила, что и в клубе он тоже говорил по-нашему, но, будучи тогда в состоянии шока, она не обратила на это внимания. «Я вас где-то видела», – рискнула она продолжить. «Сегодня по дороге в Невшатель». В голосе мужчины послышались издевательские нотки. Уловив, что он имеет в виду ее слежку за автомобилем Дианы Фридман, Алиса поспешила уточнить. «Нет-нет, еще раньше». И тут произошло непостижимое. Мужчина резким движением сорвал с головы шляпу и швырнул Алисе. Под головным убором обнаружился узел туго стянутых на затылке волос, рванул резинку, и жесткие мышиного цвета волосы рассыпались по плечам. Незнакомец повернулся к Алисе. Девушка окаменела, отказываясь верить. «Ингрид, не может быть!» – потрясенно ахнула она. Перед ней впрямь была Ингрид, их с Марком гриндельвальдская прислуга, только с нелепой облезлой бородкой и в мужской одежде. «Ингрид, меня звали в Тарту лет 12 назад, в прошлой жизни. Теперь я Шарль Гирье». И, перехватив ошеломленный взгляд Алисы, круто вывернул руль и, ударив по тормозам, остановился на обочине. «Не доходит, детка?» Осклабился он в странной улыбке. «Я транс. Трансгендер», по складам произнес мужчина с садистским удовлетворением, наблюдая полуобморочное состояние Алисы. «Теперь поняла». И Шарль Ингрид истерично расхохотался. Смеялся он долго, да и коты. Потом взял шляпу, скомкал ее и вытер лицо так, словно это был обычный носовой платок. «Стать женщиной на денек для меня пара пустяков. Тщательно побриться?» И он выразительно скользнул пятерней по подбородку. «Подложить, где требуется?» Ладонь опустилась на грудь. «Распустить волосы, переодеться и подкрасить губы. Бой баба эдакая. Ведь вы с Марком так меня называли. Гром баба, бой баба, пожарная каланча, драгун в юбке, великанша, гулливер. О, у меня было много прозвищ». И Шарль Ингрид злобно сверкнул глазами. Ошеломленная Алиса минуту молчала, переваривая услышанное. «Тарту? Какое совпадение! Мамина племянница Ирина жила в Тарту. И почти каждое лето они с мамой гостили в Эстонии. У Алисы там было множество друзей. Значит, вот откуда этот акцент. Она эстонка. Ну, конечно. Но неужели глупые шутки Марка привели к такому ужасу?» «Извините нас», – наконец выдохнула Алиса, заливаясь краской. Она отлично помнила, как они с Марком подшучивали над прислугой, но им и в голову не могло прийти, что она понимает, о чем они говорят. В противном случае они бы себе никогда такого не позволили. «Вы теперь за это мстите?» – робко спросила она. Ответом послужил взрыв дикого хохота. От неожиданности Алиса отпрянула и прижалась к дверце машины. Очередной припадок нехорошего веселья напугал ее не на шутку. «У него крыша едет», – решила она. «Я не сумасшедший», – словно в ответ на ее мысли произнес он наконец. Глядя куда-то мимо Алисы, он странно улыбался, и в его тусклых водянистых глазах вспыхнул огонек безумия. Неожиданно посуровев, он жестко сказал: «Киллер я, профессиональный убийца, высокооплачиваемый ликвидатор. Свой почерк, свой стиль. Мое кредо – нетривиальность и аккуратность исполнения. Что, страшно?» Тут он вперил в нее пустой немигающий взгляд. Перепуганная Алиса только кивнула головой. «И правильно. Пришла твоя очередь». И Шарль снова оглушительно захохотал. «Нас заказали? Кто?» Терять было нечего, и в Алисе пробудилась бесшабашная смелость обреченной. Пусть перед смертью, но она должна узнать правду». Шарль долго молчал, обдумывая вопрос, и, наконец, заговорил. «Что ж, последнее желание приговоренного свято, а ты скоро умрешь. За этим стоит Диана Фридман». «Но она же умерла», – недоверчиво сказала Алиса. «Правильно, и ты тоже умрешь», – вкрадчиво сказал убийца, и мерзейшая улыбка, улыбка Иуды, появилась на его лице. «Но в свое время больше ничего объяснять я не намерен». Шарль Ингрид грубо встряхнул Алису и взглянул ей в лицо. Его пустые, прозрачные, без блеска глаза, глаза маньяка, смотрели пристально, изучающе. Он будто хотел понять, с кем имеет дело. Алиса не дрогнула. Поняв, что напугать девушку ему не удалось, он сильно ударил ее по лицу. Боль обожгла висок. Алиса коротко охнула и закрыла лицо руками. Удовлетворенный причиненной болью, Шарль Ингрид хмыкнул и повернул ключ в замке зажигания. «До Монтре полтора часа? Если мне станет скучно, я расскажу тебе еще много интересного», — притворно ласково сказал он. От его неприятного визгливого голоса кровь стыла в жилах. Алиса отметила, что, несмотря на сильный акцент, русским он владел очень хорошо. Послышался приближающийся вой полицейской сирены. Алиса встрепенулась. «Господи, хоть бы они остановились!» Она, панически боявшаяся полиции, теперь мечтала, чтобы ее арестовали и посадили в тюремную камеру. Уж лучше тюрьма, чем взбесившийся маньяк. Звук сирены приближался, однако Шарль Ингрид не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Заведенный двигатель тихо урчал, автомобиль не трогался с места. Алиса догадалась, что умный маньяк понимал, что если тронется с места, заслышав приближение полиции, то тем самым навлечет подозрения, и полицейский патруль непременно их остановит. А если не дергаться, то есть шанс, что они проедут мимо. Хотя это тоже риск. Маньяк сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Алиса замерла в ожидании, сердце бешено стучало. Полицейский патруль промчался мимо. Похититель криво улыбнулся, немного выждал, выжил сцепление, и автомобиль ринулся в глухую ночь, выхватывая из темноты алчно горящие дорожные знаки и рекламные щиты. «Какая выдержка!» – размышляла Алиса, осторожно поглаживая горевший от боли опухающий висок. «Ни один мускул на лице не дрогнул. Опасная сволочь!» Судя по указателям, до Фрайбурга оставалось 40 километров, и Алиса нервно считала мелькавшие за окном полосатые столбики, прикидывая в уме план побега. Можно было попроситься в туалет, и когда оно, так она мысленно обозвала Ингрид, остановилось бы у придорожного бистро, она смогла бы попросить хозяина позвонить в полицию. Убийца будто читал ее мысли – и, завидев впереди приветливо подмигивающие огоньки кафе, язвительно прокомментировал. «Если хочешь в туалет, я остановлю, но звонить в полицию не рекомендую. Улики, оставленные на местах убийств, свидетельствуют против тебя. Я скроюсь, и ты никогда не докажешь, что знакома со мной. Свидетелей нет». И оно гаденько хихикнуло. «Я их в живых не оставляю. Так как? Остановить?» «Нет, спасибо», – отказалась Алиса, злясь на себя за наивность. Оно читало ее мысли. Точно она проговаривала их вслух. Тогда она решила выудить из него информацию об убийствах. Ее мучил вопрос, зачем Диана заказала Фридманов, и главное, почему оно, в конце концов, прикончило саму Диану. «Одного я, Шарль, не пойму, зачем Диане было всех убивать?» — собравшись духом, сказала она, опасливо косясь на похитителя. Хищный профиль Шарля Ингрид, таинственно освещенный зеленоватым светом приборного щитка, выглядел зловеще. Оно покосилось на съежившуюся в углу салона девушку и нехотя процедило. Не догадываешься?» Алиса яростно потрясла спутанной копной рыжих волос. «Нет». «Деньги, дура! Охрененные деньги твоего свекра! Насколько мне известно, господин Фридман – крупный банкир. 9-е место в списке Forbes. 2 года назад он развелся с Дианой по причине супружеской неверности. Он подозревал ее в постоянных изменах, в том числе в связи с собственным сыном. Он считал, что девочка, рожденная в браке, дочь Марка. И, как ты догадываешься, господин Фридман был очень зол на свою бывшую супругу. Он выставил ее без гроша, назначив лишь содержание, что после 6-летнего проживания в роскоши повергло мадам Фридман в жестокую депрессию. А еще через год она поняла, что хочет получить все. И главное, может. Поначалу она рассчитывала убрать только самого банкира, рассчитывая после смерти отца прибрать к рукам смертельно больного сына, дождаться его кончины и зажить по-королевски. 5 месяцев назад она связалась со мной, по рекомендации одного серьезного человека я согласился на встречу, и выплатила мне аванс. По ее просьбе я собрал подробную информацию о семье Фридманов. У старика Лейба кровных родственников больше не имелось. Жена умерла, брат погиб в автокатастрофе, была еще тетка по отцовской линии, но она тоже скончалась от инсульта 1,5 года назад. И все было бы в ажуре, но тут вмешалась ты и спутала все карты. «Мало того, что у Марка началась стойкая ремиссия, так ты еще умудрилась выскочить за него замуж. Конкурентка!» Поразмыслив, она поняла, что план с треском провалился. Но она так свыклась с мыслью о деньгах, что уже не могла отказаться и решила заказать всех троих – Лейба, Марка и тебя. Все возможные сплетни о загадочных убийствах Фридманов – она планировала пресечь с помощью все тех же денег. За полгода она 3 раза побывала в Швейцарии, мы оговаривали детали. Я поселился в Гриндельвальде за день до вашего приезда, потом без труда нанялся к вам прислугой. Я советовал Диане оставаться в России, но она так нервничала, что примчалась сюда, как она выразилась, чтобы держать руку на пульсе». Неожиданная откровенность убийцы Алису смутила и обрадовала. Она решила воспользоваться его словоохотливостью и выпытать все. «А меня почему сразу не убили?» «Когда ты удрала, у меня созрел собственный план, о чем Диане я, конечно, не сказал, зато сумел убедить ее, что сделать тебя подозреваемой намного выгоднее и эффективней, нежели убивать», – хвастливо сказала оно, мрачно взглянув на Алису. «Ну а Льюиса за что?» робко поинтересовалась Алиса. «Какого Льюиса?» озадаченно переспросил Шарль Ингрид. «Соседа, американца». «А, того извращенца!» хмыкнул Шарль Ингрид. «Он смутил меня своими телескопическими наблюдениями. Я привозил в дом оружие, прятал его. Он мог что-то видеть. Даже сфотографировать. Я не мог знать наверняка, есть ли у него улики против меня, но решил убрать на всякий случай и пленки уничтожил». «Так вот, почему в доме Льюиса так воняло», – сообразила Алиса. Она хорошо помнила едкий запах чего-то горелого. «С охранником понятно. Отец Жан, его тоже вы?» Не унималась Алиса, пользуясь благодушным настроем убийцы. «Естественно. Мне нужно было тебя найти. Я выяснил, что ты какое-то время скрывалась в его церквушке. Дальше как в воду канула. Я было испугался, что упустил тебя. Но ничего. Нажал на святого отца. Он и выдал, что ты с проститутками из кабарет болталась. Упокой его душу, Господи!» Юрническим тоном закончил он, закладывая крутой вираж на объездном кольце. Слева остался сияющими огнями Фрайбург. «А Диана?» – в «Все, стоп! Исповедь окончена. Поболтали и будет. Молчать, я сказал!» Внезапно заорал маньяк, заметив, что Алиса снова открыла рот. Покрывшись яркими пунцовыми пятнами, заметными даже в темноте, он прерывисто дышал, будто ему внезапно сделалось дурно. Алиса заметила, как дрожат узловатые пальцы. Машина вновь затормозила у обочины, он отрывисто скомандовал. «Привал! Не смей шевелиться! Убью!» Трясущимися пальцами он достал из внутреннего кармана белую таблетку и жадно проглотил ее. Спустя 2-3 минуты напряженное тело мужчины расслабилось. Шарль вяло откинулся на спинку кресла, блаженно смежил веки и затих. Судорожно сжатые пальцы распрямились, лицо приобрело блаженное выражение. Алиса внимательно наблюдала за его поведением. Очевидно, Шарль болен, и таблетки ему необходимы. Это следовало запомнить. «Может, попытаться выскочить из машины?» Она бесшумно придвинулась к дверце машины и аккуратно нащупала ручку. Она не могла заставить себя потянуть за металлическую скобу. Страх парализовал волю. Шарль не шевелился. Казалось, он спит. Она бросила взгляд на часы. Минутная стрелка пружинисто перескакивала с деления на деление. Пауза затянулась, волнение нарастало. Алисе представился длинный резиновый бинт, растянутый до отказа. Еще немного, и трах лопнет. Она тревожно заерзала, чувствуя спиной твердую дверную скобу. Просунула руку за спину. «Сидеть, дрянь!» Истошно заорал очнувшийся Шарль и наставил на нее пистолет. «Пристегнись и молчи! Молчи, пока я не позволю тебе говорить!» Алиса послушно пристегнулась и молча уставилась на освещенную полосу, бегущей навстречу дороги. Остаток пути прошел в полном молчании. Правда, время от времени Шарль Ингрид начинал трястись от приступов внезапного безумного хохота, от которого Алисе делалось невыносимо страшно. Глядя на странное существо, дергающееся в припадке беспричинного смеха, она оцепенела от ужаса. Его безумный, необузданный хохот, перемежающийся короткими повизгиваниями и стонами, сильно пугал девушку. «Оно сумасшедшее. Точно сумасшедшее. Или...» В голове мелькнула внезапная догадка. «Наркоман. Господи, как я сразу не догадалась. Конечно. Но что это меняет? Ничего. Что безумец, что наркоман, какая разница? Все равно убьет». «Сказал, убьет, значит, убьет. Но почему не сразу? Что у него на уме? Каким пыткам и истязанием оно меня подвергнет? Господи, спаси и помилуй!» Истово молилась она, избегая смотреть на сидящего рядом маньяка. На обочине все чаще попадались указатели с надписью «Монтре». Алиса прочла, что до курорта осталось всего 15 километров, и заволновалась. Еще немного, и все будет кончено. Завезет ее в трущобы и прости-прощай. «И никто не узнает, где могилка моя», – невесело усмехнулась она. Шарль явно нервничал. И то летел на предельной скорости, то резко сбрасывал газ. Автомобиль дергался, как полоумный. В нескольких километрах от Монтре их все же нагнал полицейский патруль. На Шарля этот случай подействовал странным образом – он внезапно успокоился, взял себя в руки, достал документы и, пока полицейский внимательно изучал права, держал измученную Алису под прицелом, целясь ей в бедро. Она сверлила глазами блюстителя порядка, не смея открыть рот. Но тот в потемках не разглядел молящего взгляда пассажирки и, взяв под козырек, ретировался. Когда полицейская машина скрылась в темноте, Шарль невозмутимо убрал пистолет и, не проронив ни слова, вновь тронулся с места. Алиса обмякла и тихо заплакала. Шанс на спасение был безвозвратно потерян. Машина свернула с Женевской трассы и, минуя Монтре, выехала на объездную дорогу. Очевидно, Шарль направлялся в пригород. Дорога шла по берегу Женевского озера. Из темных клубящихся облаков вынырнула огромная желтая луна, осветив бледным призрачным светом черную лаковую гладь воды и покрытые густой шерстью лесов горы. Казалось, что они внезапно перенеслись на другую планету, где цветовая гамма ограничивалась лишь оттенками синего, от глубокого черно-синего до почти прозрачного оттенка лунного нефрита. Внезапно возникший хрупкий фантастический мир, это грандиозное безмолвное торжество красоты, ошеломило Алису. «О, Господи!» – вырвалось у нее. Шар Лингрид понял ее по-своему. «И то верно. С молитвой смерть легка», – будничным голосом подтвердил он. И восторг тут же испарился. Девушка очнулась от грез, будто ее ледяной водой окатили. Машина свернула к небольшому двухэтажному домику с покатой крышей винного цвета. «Вот мы и дома», – устало вымолвил Шарль и с хрустом потянулся. Заметив на лице Алисы изумление, он снисходительно обронил. «А ты думала, что я в пещере обитаю?» Предпочитая благоразумно смолчать, она послушно выбралась из машины. Шарль больно схватил ее за руку и подтащил к калитке. В голубоватом свете луны за забором виднелась подстриженная лужайка, отороченная темной бахромой можжевеловых кустов. Всего в 3 часах отсюда царила зима с холодными ветрами, дождем и снегом, а здесь уже пахло весной, пробивалась травка. Шел 3 час утра, и соседние дома были погружены во тьму. Люди крепко спали. Алиса понимала, что Шарль все просчитал. И надеяться на помощь со стороны не приходилось. Повозившись с замком, киллер открыл калитку и, приставив к спине Алисы пистолет, подтолкнул ее к светлеющему в глубине двора дому. «Моя вилла, милости прошу», – язвительно сказал он и втолкнул ее в прихожую с такой силой, что она едва не расквасила себе нос. «Жилых комнат всего 2, плюс кухня», – пояснил он, закрывая массивную дверь на 2 замка и металлическую задвижку. «У меня как в бункере», – пояснил он, поймав взгляд Алисы. «Не сбежишь». Сняв пальто и не зажигая света, он протащил ее через проходную гостиную, в которой Алиса разглядела только низкую тахту с наваленными в беспорядке подушками и большой медный кальян, и втолкнул ее в дальнюю комнату со словами: «Я помещу тебя с лучшими друзьями». Уловив в его тоне злобное ехидство, Алиса насторожилась. Но когда зажегся свет, увиденное ошеломило ее настолько, что она буквально онемела. Во рту моментально пересохло, язык намертво прилип к гортани. Большая вытянутая, как пенал, комната, оклеенная выцветшими зеленоватыми обоями, жила странной пугающей жизнью. Вдоль стен расположилось множество стеклянных террариумов разных размеров. В них неторопливо зашевелились лоснящиеся змеиные тела. Алиса инстинктивно отпрянула к двери. Шарль грубо отшвырнул ее назад. Девушка упала, больно ударилась об угол радиатора и вскрикнула. «Молчи, слышишь? Или я открою пару этих пробирок?» Злобно поблескивая синеватыми белками, ощетинился Шарль. «Твое место будет здесь». Он ткнул пальцем в пол возле горячей батареи, там, где съежилась, потирая ушибленные колени, Алиса. «Потом переведу тебя в подвал, там пока лестница сломана. Руки давай, тварь!» – скомандовал он. И когда Алиса протянула трясущиеся ладони, он деловито обмотал ее запястье заранее припасенными тряпками и защелкнул на них наручники. Потом спокойно пристегнул ее к горячей батарее и вышел. Алиса пугливо осмотрелась. Террариумов было около 10. В тех, что поближе, она разглядела нарядную пестро окрашенную змею, меланхолично свернувшуюся на причудливой коряге и невероятно длинную, подвижную, как ртуть, черную тварь, тревожно струившую матовое тело в разных направлениях. Дальше виднелась особь красивого золотистого оттенка, похожая на гада, лежавшего в машине Дианы. Она грациозно извивалась в неторопливом завораживающем танце. Вся комната, наполненная ядовитыми тропическими тварями, неслышно дышала и шевелилась, вызывая естественное отвращение и годливость. Алисе было страшно и противно, но вот что странно. Она, как ни старалась, не могла отвести глаз от непрестанно шевелящихся, скользких, чешуйчатых тел. Они точно гипнотизировали. Ей сделалось дурно, она задыхалась от ужаса, но все смотрела и смотрела на сытые округлые тела присмыкающихся, которые, казалось, почувствовали присутствие чужака и волновались, угрожающе перекатывая тугие мускулистые волны плоти. Шарль остановился на пороге комнаты, с удовлетворением наблюдая за подавленной пленницей. В руках он держал плошку с водой и плоскую миску с чем-то напоминающим собачьи консервы. Насладившись неподдельным ужасом жертвы, он плотоядно ухмыльнулся и, опустив тарелки перед замершей в немом отчаянии Алисой, театральным жестом обвел комнату. «Как тебе, мои девочки?» И, не дожидаясь ответа, вкрадчивым голосом продолжал. «Это пестрая Алекта, орликиновый аспид, редкая и крайне дорогая штучка. Черная Анубис, черная мамба, гроза Африки. Развивает скорость до 25 км в час. Очень ядовито. А это...» И он повернулся к золотистой твари с четко очерченной прямоугольной головой, прильнувшей к внешнему стеклу стеклянного куба, точно прислушиваясь к тому, что о ней говорят. «Австралийский тайпан, маккоя, самая ядовитая змея планеты. Один укус может отправить на тот свет сотню человек или 250 тысяч мышей. У меня их было две – Астарот и Астарта. До сегодняшнего дня. Астарота пришлось бросить в машине Фридман. Он перевозбудился после укуса и забился в щель под задним сиденьем. Я так и не смог его выманить». Начав говорить о предмете своей страсти, змеях, Шарль остановиться не мог. Он прислонился к стене, скрестил руки на груди и, откровенно любуясь собой, продолжил. «Ты бы видела, как умирала Диана! Восторг! Как египетская царица Клеопатра, пожелавшая принять смерть от укуса аспида. Я наслаждался, как, пожалуй, никогда прежде. После укуса тайпана должно пройти от 3 минут до 5 часов, чтобы жертва перестала дышать. Астарот справился за 30 минут. О, он могучий парень. Я не пожалел, что использовал его как орудие убийства. Яд тайпана, нервно-паралитического действия. Отличная штука. Действует наверняка, парализует нервные волокна организма, и сигналы, посылаемые мозгом внутренним органам, не доходят по назначению. Сначала человек не может говорить и двигаться, чуть позже дышать, и, наконец, останавливается сердце. Астарот, умница, как только я поднес его к Диане, мгновенно понял, что от него требуется. След от укуса обнаружат не сразу, он под волосами. Криминалистам придется попотеть». Но Алису поразило, что Шарль Ингрид говорит о присмыкающихся с неподдельной нежностью и любовью. Она часто моргала красными от усталости и слез глазами и страстно желала, чтобы все происходящее оказалось дурным сном. Было ясно, что она попала в руки к свихнувшемуся маньяку, и у нее нет ни малейшего шанса вырваться. Извращенец, находивший удовольствие в изощренных убийствах, он искренне полагал, что в искусстве убивать достиг совершенства. Он гордо называл себя эстетом убийства и гением смерти. «Я близок к идеалу», – увлеченно продолжал он, обращаясь к полумертвой от ужаса Алисе. Очевидно, она была единственным человеком в мире, кому он решился открыть свои дикие планы, это чудовищное порождение извращенного ума. Обреченная на смерть Алиса угрозы для него не представляла. «Хочешь, я расскажу тебе о своей мечте?» Вдруг спросил Шарль и в очередной раз, не дождавшись ответа, с надрывом произнес. «Я хочу купить Змеиный остров. Кеймада Гранди, да-да, он находится в 30 километрах от Атлантического побережья Южной Америки. Там живут только змеи. Ботропс. Страшно ядовитые. Их там тысячи. Ты только вслушайся в эти названия. Ботропс. Бумсланг. Мулга. Фердиланс. Это же музыка!» И обезумевший психопат принялся неуклюже кружиться по комнате. Сильное нервное возбуждение Алисы сменилось равнодушием. Уставшая от постоянных потрясений психика блокировала страх, и она безразлично наблюдала за бесноватым. Остановившись напротив металлической клетки с мирно попискивавшими мышами, Шарлингрид внезапно повернулся к Алисе и сурово сказал: «Теперь ты поняла, что мне нужно много денег. Очень много денег!» Алиса отрицательно потрясла головой, не в силах говорить. Шарлингрид лукаво ухмыльнулся, глаза вновь загорелись нехорошим дьявольским огнем. Теперь он очень походил на Мефистофеля, нарисованного в старой исчерканной хрестоматии по литературе. Алиса поежилась. «Я же сказал, что хочу купить Змеиный остров, и я куплю его во что бы то ни стало. Ты мне в этом поможешь!» Внезапно выкрикнул он и резко повернулся к совершенно истерзанной безумием происходящего Алисе. «Завтра я убью дочь Дианы. Ее перевезли в Женеву для передачи представителям российской страны. Когда я убью ее, то на месте преступления найдут пистолет с твоими отпечатками пальцев. Затем я вернусь сюда, и ты напишешь повинную. Документ о том, что ты хотела завладеть деньгами семьи Фридманов. Где подробно расскажешь, как и когда совершила все 7 убийств. Напишешь, что после совершенных преступлений ты поняла, что полиция идет по следу, и не скрыться, не завладеть наследством тебе уже не удастся. Поэтому ты добровольно уходишь из жизни, просишь в твоей смерти никого не винить. И в заключение...» Тут Шарль довольно потер ладони. «Итак, в заключение самое приятное. Для меня, конечно. Ты, как единственная оставшаяся в живых наследница, оставляешь посмертную волю, завещание, в котором отписываешь грандиозное состояние господина Фридмана со всеми его банками, заводами, автомобильными концернами и прочим мне, Ингрид Моор. У меня двойное гражданство, и в Эстонии я до сих пор числюсь как Ингрид Моор. Я, Алиса Фридман, в здравом уме и твердой памяти выражаю свою последнюю волю и оставляю все свое состояние Ингрид Моор, подруге детства, самому доброму и чистому человеку, которого я знала». Глумливо процитировал он и повернулся к Алисе. «Ты ведь бывала в Тарту? И не раз. О, я знаю о тебе все». Заметив на лице Алисы изумление, он торжествующе улыбнулся. «Я собрал на тебя полное досье. Итак, продолжим. Тебя находят со вскрытыми венами. Рядом с тобой лежат признание и завещание. Дом снят месяц назад на твое имя. Я выезжаю только по ночам, так что меня здесь никто не видел. Вывод. Ты все сделала сама, своими руками. Меня будто и не существовало. Поэтому я намотал под наручники тряпье. Ты мне нужна чистенькая, без единого синяка и царапины. Никакого насилия. И последний этап. Я сажусь в самолет, возвращаюсь в Тарту в качестве Ингрид Моор и вступаю в права наследования». Закончил он, победоносно глядя на Алису. Потом вытащил из клетки отчаянно пищащую мышь и швырнул ее в террариум Тайпана, приговаривая: «Ешь, девочка, ешь. Завтра я тебя ставлю на охрану. Будешь сторожить эту девку. Вон за той дверью, слышишь?» Алиса почувствовала быстро нарастающую дурноту и неожиданно бессильно повисла на цепях наручников, потеряв сознание. Очнулась от того, что Шарль брызгал ей в лицо водой, шлепал по щекам и сердито шипел. «Не смей подыхать без моего разрешения! Не смей, слышишь, тварь! Ты пока мне нужна!» Алиса тяжело застонала и жалобно попросила оставить ее в покое. Гирье согласился, объявив, что тоже не прочь прилечь. «Денек завтра не из легких, надо поспать. Я лягу здесь, так спокойнее». Продребезжал он, приволок из соседней комнаты матрас и подушку и принялся раздеваться. Стащив рубашку, транс повернулся. И Алиса увидела болтающуюся мешком морщинистую кожу на безволосой груди, живое свидетельство того, что когда-то давно Шарль назывался Ингрид и носил бюстгальтер. Не выдержав неприятного зрелища, она отвернулась и тут же получила увесистую оплеуху. «Что нос воротишь, дрянь? Не нравится?» Алиса затрясла головой, стараясь стереть с лица выражение годливости. «Смотри у меня, а то одному капралу из нашего батальона тоже не нравилось. Брезговал мной, сука. Трансом грёбаным меня звал. Я его шнурком, его же ботинка, задушил. Наши, думали, албанцы постарались. Мы тогда в Сербии служили», – деловито сообщил Шарль, укладываясь на матрасе. «Я во французском легионе 3 года по контракту отрубил. И не жалею. До сих пор военным ремеслом кормлюсь. Правда, от примитивных армейских приемов отошел». Сонно бормотал он, накрывшись с головой полосатым пледом. Язык у него заплетался. Гирье засыпал. Можно было расслабиться и попытаться заснуть, прислонившись к стене. Однако, взбудораженная дикостью происшедшего, Алиса мелко тряслась от отвращения, моля Бога послать ей скорую безболезненную смерть. Она трезво оценивала ситуацию и понимала, что шансов выжить в руках невменяемого, а в этом она уже не сомневалась, маньяка, у нее нет. «Господи, сделай так, чтобы я уснула и больше не проснулась!» Беззвучно молила она, чувствуя, как ноет затекшая от неудобного положения спина. Кости таза больно впивались в плоть, заставляя ее поминутно менять положение. Во мраке слышались подозрительные шорохи. Алиса догадывалась, что слышит шуршание змеиных тел, и содрогалась от отвращения. «А ну как выберется какая-нибудь наружу?» Перед рассветом она забылась-таки тревожным сном.